Глава 12. Въезжать в городок было очень волнительно. Пока мой мир за эти два безумных дня крутился только вокруг особняка и деревушки. Поэтому, честно признаться, я не представляла, чего ожидать от небольшого провинциального городка в неизвестном мне мире. От предвкушения я даже на некоторое время забыла, что еду верхом. Нетерпеливо ерзая, поторапливая Фани, вглядывалась в невысокие домики с огородами, пытаясь рассмотреть хоть что-то необычное, не похожее на мой мир, и была немного разочарована. «Проедем чуть дальше и оставим лошадей у гостиницы», — проговорил Фрэнк, прерывая мои размышления. «По городу нельзя ездить верхом?» — уточнила, не понимая тогда смысла наших действий. «Зачем нужно было пересаживаться на лошадь, если мы вполне могли пройти пешком это расстояние?» «Можно, но все, что ты хочешь посмотреть, находится рядом с гостиницей, а дальше только конторы и жилые дома». «Все магазины в одном месте?» «Ты же не думала, что в этом городишке будет их больше?» — с усмешкой бросил мужчина. «Три магазина с одеждой достаточно для такого места. Тем более, здесь предпочитают ходить к портнихе». «Есть риск не сбыть в этом городе мои платья», — задумчиво протянула, поворачивая следом за братом. «Как раз наоборот. Местные кумушки будут рады показать свой достаток на вечерах и на танцах. Но местные дамы не часто выбираются в столицу. И наряды по последней моде, уверен, заберут быстро». «Интересненько», – пробормотала, думая, как бы не продешевить. «Ведь довольно сложно это сделать, когда совершенно ничего не знаешь». Судорожно прикидывая, с чего начать, я тем временем продолжала осматриваться. Мы уже въехали в город. Глядя на невысокие одноэтажные домишки, разгуливающих у двора кур, хрюканье поросят за забором и визгливо лающих собак, мы проезжали его жилую часть. Она совершенно ничем не отличалась от пригорода моего мира. Те же домики, сидящие на лавочках старушки, присматривающие за внуками. Разве что у ворот не был припаркован автомобиль, а стояли телега или привязанная к забору лошадь. Создавалось впечатление, что я очнулась в прошлом, и лишь странные агрегаты, вырабатывающие электричество, до существования книг, сбивало мою уверенность в сделанном выводе. «Госпожа, может, наденете свое платье?» Сделала еще одну попытку Молли, стремясь убедить меня, что графине в платье деревенской женщины, пусть и нарядном, нельзя разгуливать по городу. «Если я напялю на себя любой из нарядов, в котором по столице прохаживалась, с меня ушлые торговцы сдерут больше монет», привела еще один аргумент в пользу простого, но очень удобного платья. Продолжила. «А я приехала сюда за другим, заработать на них». «Но так что готовься причитать, какая у тебя госпожа бедная и несчастная», прервала девушку, грустно добавив. «Хотя так оно и есть. Можно сначала зайти к Арчи. У него самый большой выбор одежды, приценишься», встрял в разговор Фрэнк, забавляясь над нашими приготовлениями. «Давай, какая разница, с чего начинать? Все равно я пока просто прогуляюсь и оценю масштаб», согласилась, продолжая разглядывать городок. Улиц стало больше, дома тоже подросли, и местами были трехэтажными с коваными заборчиками и садом. Куры и прочая живность исчезла, зато появились обитатели. Пара молоденьких девушек в шляпках и зонтиками неспешно прогуливались у небольшого скверика. Дворник собирал в кучу мусор и листья недалеко от пекарни. Висевшие над дверью часовой мастерской большие часы отбили ровно 12. И следом раздался страшный гул от невысокого, но длинного здания, и тут же шумная ребятня выскочила во двор. «Школа?» – изумленно спросила, почему-то уверенная, что в этом мире ее не должно быть. «Эмма, я понимаю, что ты обучалась на дому, но о существовании профессуи должна знать». «Знаю, просто от этого шума растерялась», – заворчала, мысленно пытаясь выговорить зубодробительное название. «Звонок об окончании суи всегда оглушал», с улыбкой произнесла Молли. «Помню, первый раз, когда услышала, напугалась очень. Ой, простите, госпожа». «Ты тоже училась в такой?» спросила, надеясь, что Эмма ранее до меня этого не делала. Вроде бы не похожа она на человека, интересующегося простолюдинами. Пусть они и находились с ней рядом. «С 5 лет всех заставляют посещать профессую. Старший брат не любил ходить и часто сбегал, за что маму не один раз наказывали. Мне же очень нравились суи истории, чистописание и счет». «Строго здесь, с пропусками», – промямлила, с трудом разобравшись, что это суя, видимо, урок. «И сколько лет сюда ходят?» 5, – коротко ответила Молли, останавливаясь. Хм, задумчиво пробормотала, решив уточнить у девушки, куда дальше 10-летний ребенок идет учиться. Но заметила, что Фрэнк и Бен спешились. Удивленно спросила: «Мы уже прибыли?» «Да, гостиница «Сладкие сны». Здесь служит мой знакомый. Он присмотрит за лошадьми». «Отлично. Значит, не стоит больше задерживаться, а побыстрее решить вопросы». Торопливо проговорила, добавив: «Помоги сползти, а то Фанни на меня уже косо поглядывает и, кажется, хочет укусить». Спустившись с лошади, конечно, не без помощи братца, я замерла в нерешительности, не зная, куда в первую очередь отправиться. Фрэнк сообщил, что лучше начать с магазина Арчи, но вот где он находится, я затруднялась найти. Все здания на небольшой площади, ну, кроме храма и самой гостиницы, были совершенно одинаковы. И даже вывески, развешанные над каждым зданием, схожи. На них кратко сообщалось, что здесь можно приобрести одежду. В следующем здании обувь, дальше снова одежда, книжная лавка и далее. И все это было на одной стороне. А вот на противоположной – те же здания, но уже с продуктами. Молочная, хлебобулочная, кондитерская, мясная. Вот только сырная немного отличилась, и к букве пририсовали головку сыра. «Да», – протянула, удивленно вскинув бровь. «Фантазии у людей нет». «Градоначальник не дозволяет», – хмыкнул Фрэнки. «Считает, что слишком яркие вывески обманывают народ». «Хм, что-то в этом есть, конечно, но все равно странно». «Магазин Арчи тот, где в окне стоит манекен», – подсказал мужчина. «Ты иди, а я пока к Сандре загляну. Предупрежу о нашем прибытии и сделаю заказ. Уверен, ты захочешь отведать самый лучший пудинг во всей Ламбергии». «Так уж и самый лучший». «Сандра уверяет, что да», – хмыкнул Фрэнк, поднимаясь по ступеням. «Так что, будешь пробовать?» «Конечно, после такой-то рекламы», – подтвердила и, не дожидаясь ответа, направилась к двухэтажному серому и ужасно скучному зданию, в окне которого стоял манекен в ярком наряде, загнутый в странную позу. «Добро пожаловать!» – воскликнул невысокий, круглолицый мужчина. Стоило колокольчику оповестить о нашем прибытии. «Рад вас видеть в лучшем магазине одежды города Ансетия. Здесь можно выбрать не только прекрасный наряд по последней столичной моде, но и приобрести сумочку, перчатки и шляпку». «Добрый день!» – поприветствовала слова охотливого продавца, медленно прогуливаясь вдоль рядов, на которых были развешаны платья, сорочки, халаты, штаны, рубахи и многое другое, без чего не обойтись ни мужчинам, ни женщинам. Но вот детской одежды я не заметила. «Вас что-то интересует? Я могу помочь подобрать для вас подходящий наряд». «Сколько стоит это платье?» Спросила, указав, на мой взгляд, на самое дорогое и немного похожее на те, что сейчас лежат в чемоданах, которые прикрепили к лошадям Бена и Фрэнка. «О, прекрасный выбор!» – довольно проговорил мужчина, шустро юркнув под моей рукой. Обогнул Молли и ловким, почти незаметным глазу движением снял розовое облако со стойки. «Этот чарующий и волшебный наряд стоит всего каких-то 20 монет сури». «Сколько?» переспросила, покосившись на охнувшую Молли. Сделала вывод, что платье не стоит тех монет, сколько этот жук затребовал. «Для очаровательной дамы, как вы, 19». «Ясно. А вот это?» Ткнула пальцем на еще одну, явно хуже. 13 арсов», ответил продавец, продолжив. «Но оно совсем не подходит для вас. Уж лучше выбрать это. Коричневый оттенок ткани подчеркнет цвет ваших глаз». «Возможно», задумчиво протянула. Я продолжила свой допрос, указывая на тот или иной наряд, старательно запоминая цену. Что сказать? Из алчного блеска глаз продавца, ошеломленного оханья Молли, а также недовольных вздохов, я определила три вида местной валюты. Сури – будем считать золото, арс – серебро, ну а мол – медь. По-другому, не видя монеты, было трудно определить их значимость. А доставать из сумочки блестящую монетку с отчеканенным на ней каким-то цветочком и спрашивать, что это, считала небезопасным. «Спасибо, я подумаю», – поблагодарила мужчину, который к концу моего допроса сник и явно заскучал. Направилась к двери, решила все же подбодрить вежливого продавца. «Мы обязательно вернемся.